Глава 6. Модифицированная. «А у вас здесь разве доставки нет?» – нарушила я молчание, двигая вперед деревянную тележку на крупных колесах, однозначно взятых с какого-то летного авто. За покупками нам нужно было идти в то самое поселение, где я героически пыталась сбежать от модифицированного. Причем идти пешком, а не ехать на моте, что привносило в нашу прогулку легкий налет напряжения. Оно витало в воздухе, пока я пыталась оказаться от МСИТа как можно дальше. В первую очередь, потому что пока не понимала свои реакции. Меня определенно беспокоило то, что мужчина делал вид, будто ничего не случилось, а остальное... Думать об этом я пока была не готова. «Ты не на земле». «Да я уже это заметила». Подкатив тележку к воротам, я ждала, пока директор их откроет. Думала, что изнутри есть какие-то кнопки, рычаги или механизмы. Но мужчина элементарно достал из кармана небольшой пульт всего с 3 кнопками. Одна из них эти ворота открывала, вторая закрывала, а вот насчет третьей я терялась в догадках. «Здесь же нет электричества», – нахмурилась я, следя за тем, как ворота съезжаются. «Где-то есть, а где-то нет», – загадочно ответил Эльдертарион, коротко усмехнувшись. Но это не означает, что воспитанницам позволено пользоваться благами цивилизации. А третья кнопка на пульте для чего? Активирует электрический ток, пущенный по забору. Хочешь испытать на себе, попробуй еще раз сбежать. Предупреждению я не вняла, но сделала вид, что очень даже да. Просто директор этого учебного заведения еще не знал, насколько я упертая, но в этом случае меньше знает, крепче спит. Всю дорогу до поселения я мысленно костерила МСИТа на все лады. Тележку он у меня так и не забрал. Толкала сама, безрадостно встречая ухабы и грязь, пока мужчина тихо насвистывал какой-то незнакомый мотив. Своим хорошим настроением модифицированный меня невероятно раздражал. «Не сопи так интенсивно, своим сопением ты все зверье в округе соберешь». «Мне тяжело», – вызверилась я, вновь пытаясь протолкнуть тележку через грязь. «Зато спать будешь, как убитая, и на дурные мысли времени не останется. Давай-давай, сегодня дождь обещали, стоит поторопиться». Задрав голову, я посмотрела на абсолютно ясное небо. К вечеру не то что тучки, даже облачка не было. «Я спросить хотела», — все-таки протащила я телегу. «Так спрашивай». «Та волчица страшная. Она...» «Ата, глава племени перевертышей». Сразу понял меня МСИТ. Она почувствовала незнакомый запах, поэтому-то и привлекла ее внимание. На Малле чужаки появляются редко, и все друг друга знают. Новеньких в первую очередь ведут знакомиться с племенем, чтобы не было казусов. Чтобы никого не сожрали? Можно и так сказать. Двуликие запоминают запахи, чтобы знать, что это свои. Конечно, кого попало на Малле, не берут. Это закрытая планета, живущая по своим правилам. Но время от времени сюда пытаются несанкционированно высадиться пираты. Вот их-то перевертыши и преследуют. А за счет чего живут? Ну, двуликие эти. Им, в принципе, не нужны какие-либо доходы, как нам. Забрав себе один из материков, они добывают еду охотой и собирательством. Построить дом, подручные материалы, одежду, звери и птицы. Они в нас не нуждались и не нуждаются, но кое-какую пользу мы все-таки им приносим. Люди научили их разводить скот, выращивать овощи, фрукты, зелень и ягоды, даже строить лачуги. Раньше они всем племенем жили в пещере под водопадом, а сейчас у них своя деревня. Мы даем им развитие, но тщательно фильтруем все новое, оставляя за порогом то, что может навредить. А торговля? Мне действительно было любопытно побольше узнать об этой странной расе, потому что в случае успешного побега я могла бы ненадолго спрятаться на их территории. Я видела, сколько всего грузили на космолет. Торговля тоже потихоньку развивается. Мы обмениваем ценные ресурсы на продукты, одежду и прочие блага, но с другими планетами племя не торгует. Высаживаться здесь чужим кораблям категорически запрещено. Мы являемся прямыми посредниками между сделками. То есть перекупщиками, кивнула я в знак того, что все поняла. А кроме двулицых, вы еще какие-нибудь другие расы видели? Двуликих. Поправил меня мужчина. Видел и немало. Время от времени мне приходится совершать разные рейсы. Действующих веркомандиров в штате мало, а абы кому управление космическим кораблем не доверишь. Чтобы уметь управлять космолетом, не обязательно быть веркомандиром. Телега въехала через ворота в городок, так что особых усилий по ее передвижению теперь от меня не требовалось. Я, например, могу управлять кораблями любого класса. «Ты? Откуда?» В голосе модифицированного легко читалась насмешка. Даже удивительно, что я так хорошо могла читать его эмоции. И дело было совсем не в том, что я бок о бок всю свою жизнь провела с отцом-монстром. Нет, было что-то такое конкретно в этом МСИТе, что позволяло мне улавливать мельчайшие изменения в его настроении. Не сразу, не быстро, но я запоминала его мимику, что значительно облегчало наше общение. Вру. Ничего это не облегчало после того, что произошло сегодня на кухне. Ну, в теории. С неохотой призналась я. В теории и на практике это не одно и то же. Вы не правы. Я действительно смогу, и я это знаю. Эмоции сдержать было трудно. Ты излишне самоуверена, Веролика. Поживем, увидим. Обязательно увидим, но эту простую фразу я оставила при себе. В свете дня, а точнее уже вечера, что незаметно подкрадывался угасающим солнцем, городок выглядел сошедшим с мониторов старинным поселением. Не используя люди современную одежду, и я бы поверила, что каким-то чудом перенеслась в 18-й, а то и 17-й век. Маленькие домики выглядели аккуратными и вызывали симпатию, а горожане приветливо улыбались. Не мне конкретно, а скорее МСИТу, которого здесь явно любили и уважали. Со мной здоровались больше за компанию. Пройдя городок насквозь, то и дело останавливаясь в лавках, чтобы закупить продукты по внушительному списку, мы, наконец, добрались до края материка. У большой деревянной пристани стояли совсем крохотные узкие лодки. В них едва-едва помещались рыбаки и их улов. Сюда мы пришли за свежей рыбой, которая не напоминала мне ни один из известных видов. «Честно говоря, я не понимаю, зачем вам вообще летать на землю, если вы уже производите сами все товары первой необходимости», произнесла я, рассматривая наши покупки в тележке. В картонных коробках лежали разнообразные домашние продукты, наверняка ничуть не уступающие в качестве нашим магазинным. Молоко и сливочное масло, кефир и творог, сметана и мука – это только то, что я видела сверху, в то время как мы посетили не меньше 4 лавок и в каждой что-то покупали. А если учесть, что у Эльдертериона была своя ферма, и он не нуждался ни в мясе, ни в яйцах, ни в овощах и фруктах, то полеты на землю и вовсе удивляли. Далеко не все. Многие культуры на Малле не прижились, а кое-что и вовсе производить никто не планирует. К тому же никому не хочется засорять планету заводами и их отходами. Сейчас мы имеем примерно 90% своих товаров и лишь 10% привозных. В основном это одежда, мебель и прочие блага цивилизации. Если договор между Тримидой распадется, мы мало что потеряем. Мужчина рассказывал интересно. Мне было легко его слушать, легко с ним разговаривать, но колкое напряжение до сих пор стояло между нами, отражаясь в глазах, в коротких взглядах, брошенных искоса. Задумавшись над тем, что второй материк находится отсюда не так уж далеко, его было отлично видно с берега, я пропустила тот момент, когда с воды пришел холодный порывистый ветер. Он трепал мою одежду, гулял по коже, вынуждая ежиться. Пока нам в телегу загружали рыбу, другие рыбаки спешно затаскивали на берег свои лодки. По губам одного из мужчин я успела прочитать слово «шторм». «Веролика, пойдем, нужно поторопиться», – окликнул меня МСИТ, разворачивая нашу телегу. Но я все так же недвижимо стояла на причале, вслушиваясь в разыгравшуюся стихию. В воздухе сильно пахло озоном. В затянувшемся темно-фиолетовыми тучами небе сверкали молнии. Гром гремел, то и дело слышался грохот, а чуть дальше стеной уже вовсю лил дождь, за которым невозможно было что-либо разглядеть. Он надвигался на нас, неизбежно, быстро, устрашающе, напоминая мне о свободе, к которой я так сильно стремилась. Но если уж природа на моей стороне... Порывисто развернувшись, я побежала по деревянным дощечкам, образующим причал. Модифицированный оставался спокойным, наблюдая за мной. Спешно вез телегу по дороге и даже отвернулся, отметив для себя, что я следую за ним. Но, сойдя с причала, я резко повернула влево, ныряя в узкий проход между домами, за которыми через несколько метров начинались джунгли. Ливень пройдет быстро, в этом я почему-то была уверена, но Эльдертерион не побежит искать меня прямо сейчас. Во-первых, у мужчины повозка с продуктами, которые нужно спасать. А во-вторых, за стеной из ливня все равно ничего не видно. Холодные капли с силой обрушились на деревья, прибили траву и широкие листья. Проскочив сквозь джунгли, я выбежала все на тот же берег, но несколько правее от причала. Очень надеялась, что здесь кто-нибудь оставил лодки, спасаясь от стихии, но голубой песок, светлеющий к джунглям, был абсолютно пуст. «Веролика!» — раздалось разъяренное у меня за спиной. На этот раз я все сделала гораздо раньше, чем вообще обдумала самую абсурдную идею, которая только могла прийти мне в голову. В два прыжка, добежав до воды, я, как была в одежде, нырнула и поплыла, то полностью уходя под воду, то всплывая на поверхность, чтобы глотнуть воздуха. Порывистый ветер, пригоняющий высокие волны и стихающий ливень, нисколько меня не остановили. Подумаешь, проплыть от одного берега до другого, зато там не будет МСИТа, не будет колледжа, и вообще я стану свободной. Обернувшись, чтобы оценить обстановку, я очень сильно удивилась. Модифицированный как стоял на берегу, так и остался стоять. Только руки на груди сложил, наблюдая за моим заплывом. Это что это? Он не собирается меня догонять? Я даже плыть перестала. Не только от удивления, но еще и потому, что уже выбилась из сил. Противоположный берег почему-то не становился ближе, в то время как я очень устала. Расслабившись, качаясь на волнах и время от времени выплевывая попавшую в рот воду, я думала, что же делать дальше. Абсолютно точно не могла больше плыть вперед, но и назад не имела никакого желания. А мужчина все так же стоял, будто чего-то ждал и, кажется, дождался. Ощутив, как моей ноги что-то коснулось под водой, я напряглась. Всматривалась в воду вокруг себя, но ничего не получалось разглядеть. Ровно до того момента, пока нечто темное не начало всплывать прямо передо мной. Огромная серая голова ящерицы появилась в мгновение ока, раскрывая свою зубастую пасть. «Мамочки!» – прошептала я, холодея от страха. Я закричала. Заорала так громко, как только могла, изо всех сил рванув к берегу. Усталость как рукой сняло. В рекордные сроки я оказалась на голубом песке, но на достигнутом не остановилась. Ужас гнал меня дальше. К единственному монстру, который сейчас был куда привлекательнее того, что остался в воде. Достигнув МСИТа, я едва не запрыгнула на него, зацепившись за его расстегнутую рубашку, надетую поверх футболки. «Наигралась в беглянку», — поинтересовался мужчина сухо. «Все равно сбегу», — стучала я зубами от страха, а сердце в ужасе пыталось вырваться из груди. «Не сбежишь, неженка», — как-то устало и зло усмехнулся модифицированный, сверкнув серебром глаз. «Здесь бежать некуда». Сняв с себя клетчатую рубашку, он накинул ее мне на плечи, слегка потянув за ворот. Создавалось стойкое ощущение, что это была попытка меня придушить, но Эльдертерион вовремя передумал. Вовремя для меня. Ливень закончился так же быстро, как и начался. Забрав тележку с улицы, где мужчина оставил ее без присмотра под чужим навесом, мы отправились обратно на ферму. После случившегося я чувствовала себя неуютно. Даже виноватой себя ощущала, но упорно молчала, не желая ничего признавать. «Да почему я вообще должна извиняться? Меня засунули сюда против моей воли!» Но, как ни странно, совесть грызла только меня. МСИТ же от меня извинений не требовал. Он молчал всю дорогу до тех пор, пока мы не оказались прямо перед домом, где у входа был припаркован мот. Чужой мот. Он отличался от директорского цветом. Насыщенные алые линии повторяли контуры мота на бордовом фоне. Такое транспортное средство нигде не затеряется. «Веролика, иди сушиться и готовить ужин», — произнес мужчина, глядя на вход. Я тоже туда смотрела. Из центральных дверей с грацией кошки выходила девушка не намного старше меня. Яркая, вызывающая внешность не отталкивала, а скорее наоборот, приковывала взгляд. Уверена, кожаный комбинезон с глубоким декольте стал причиной ни одного сердечного приступа. Когда расстояние между нами значительно сократилось, я поняла и еще кое-что. Передо мной предстала девушка, получившая ген нового поколения, модифицированная с неестественными голубыми глазами, в которых проскальзывало серебро. К привлекательной манящей внешности добавилась неприкрытая опасность. Сейчас я бы даже сказала, что она куда опаснее нашего директора. «Эльза, ты опять прячешься от Фави в моем доме?» — окликнул Имсид блондинку, всем своим видом выражая недовольство. «Да он достал меня, Эльдер!» — эмоционально жаловалась девушка, но ее взгляд неожиданно перешел на меня. «А это кто с тобой? Новенькая?» «Иди в дом, Веролика», — приказали мне неоспоримо. «Добрый вечер», — поздоровалась я неловко. Ощущала неловкость в первую очередь потому, что все прошедшее время беспардонно пялилась на модифицированную, но ничего не могла с собой поделать. Меня ждала та же участь, если я так ничего и не придумаю. Отец хотел сделать из меня подобие себя, которое принесло бы выгоду только ему. В дом я попала через кухню. Дотащив телегу с продуктами, так и оставила ее у стеклянных дверей. Обернувшись напоследок, чтобы убедиться, что эмситы все еще стоят и разговаривают, я вдруг поймала на себе оба взгляда. Складывалось впечатление, что темой их беседы стала моя скромная персона. Отогнав от себя эти странные мысли, я вошла в дом и сразу попала в эпицентр урагана. Все воспитанницы сидели на кухне и, судя по всему, пили чай в ожидании нашего возвращения. «Веролика, почему ты такая мокрая?» – обеспокоенно спросила Агнес, осматривая меня с ног до головы. «Что случилось? Вы не укрылись от ливня?» – включилась в допрос Маиша. «Он же шел не больше минуты». «Ну, вымокнуть я за это время успела». Пожалуй, я плечами, не желая вдаваться в правдивые подробности. Сейчас на небе снова не было ни тучки. Но вымокшая одежда высохнуть не успела. Попади я под ливень, возможно, все было бы не так печально, но у меня был свой персональный дождь, в котором я как следует искупалась. Сбежав в спальню от ненужных расспросов, я обтерлась сухими полотенцами и переоделась. Возвращаться на кухню к девушкам не хотелось. Я бы с удовольствием повалялась в кровати хотя бы полчаса, но время поджимало. Мне предстояло приготовить ужин. Приготовить и не испортить. Когда я вошла через арку, девушки обсуждали приезд той блондинки. «Классная! Вот бы и мне стать такой, как Эльза!» – мечтательно проговорила Агнес. «Модифицированный?» – ужаснулась Курта, перекинув за спину свою пепельную косу. «Ты что?» – всполошилась моя соседка. «Нет, конечно, нет!» «Я имею в виду такой же уверенный в себе, такой же...» «Сногсшибательный», — подсказала правильное слово Габриэла. «А кто это Эльза?» — спросила я, вставая по другую сторону островка. Нужно было готовить, но я даже не представляла, за что взяться сначала. «Эльза?» «Сестра нашего директора», — отозвалась Маиша. «Они здесь часто бывают». «Они?» — озадачилась я. Кроме модифицированной, я больше никого на улице не видела. «Эльза, Малика и Каролина. Они дружат и часто навещают директора», — продолжила брюнетка. «Эльза служит на военном космическом корабле штатным медиком, а потому редко бывает на Мали. Но когда прилетает, обязательно заезжает к нам». «А Малика и Каролина?» «О Каролине Арль ты, должно быть, слышала. Да о ней каждый на Земле слышал», — на этот раз отвечала Курта. «Что?» «Нет?» Я отрицательно покачала головой. Не знаю, насколько известна эта девушка, но лично я не встречала упоминания о ней. А если и встречала, то не настолько она известна, раз я ничего не запомнила. «У Каролины на Земле есть центр поддержки женщин, попавших в сложную ситуацию. Туда можно обратиться, если нужна помощь. Любая помощь», – произнесла шатенка уверенно. «Для нее безвыходных ситуаций не бывает». Я вообще не знала, что такое место существует. Сколько бы я ни напрягала память, вспомнить ничего подобного не могла. «Курта, ты точно уверена, что такое место реально есть?» «Я попала сюда, обратившись в этот центр, так что да, уверена. Он находится в Вергразе. Возможно, поэтому ты о нем не слышала. Ты же не из столицы». «Не из столицы», — поспешно соврала я, уже позабыв о своей маленькой лжи. «Ну а с Маликой ты просто обязана познакомиться, если собираешься после колледжа задержаться на Мали», — подошла ко мне Агнес, чтобы достать кастрюли и сковороду. «Она главная на этом материке». «Да, я слышала, что здесь правит женщина», — кивнула я, забирая большую кастрюлю. «Она кто-то вроде верхглавнокомандующего». «Ну, скорее нет, чем да», — не согласилась соседка по комнате. Но никакой конкретики так и не дала, переключившись на другую, более важную тему. «Дамы, чем будем кормить важную гостью?» «Готовили, что примечательно, все вместе. То ли девушки забыли, что сегодня дежурная я, то ли хотели точно быть уверенными в том, что я ничего не испорчу, но к ужину я приложила минимум усилий». Пока готовили, продолжали обсуждать приезд директорской сестры, которая успела побывать в этом доме до нашего возвращения и поделиться с воспитанницами свежими сплетнями. Оказывается, у нашего директора появилась новая пассия. Миленькая блондинка с большими голубыми глазами работала в той самой таверне в поселении, около которой стоял мот МС-то, когда я совершала первую попытку побега. Вчера их видели вместе разговаривающими, но, на мой взгляд, это еще ничего не означало, совсем не означало, да мало ли с кем он разговаривал. Я, например, тоже голубоглазая блондинка, с которой модифицированный провел едва ли не весь этот день. Что же, теперь считать меня его пассией? Но, судя по всему, мужчине действительно нравились блондинки. Девушки обмолвились, что у нашего директора несколько лет назад были отношения с Каролиной, когда он учился в космической военной академии, и чуть не случились с Маликой. Этими новостями я была по-настоящему ошарашена. Попытавшись отогнать дурацкие мысли, далеко от них отойти я все равно не смогла. Мой единственный шанс выбраться с этой планеты – это попасть на корабль, что летал на Землю раз в месяц. Эльдер Трион был прав. Здесь мне действительно некуда бежать, тогда как на Земле я чувствовала себя гораздо свободнее. Только проблема в том, что на корабль просто так мне не попасть. Самый идеальный вариант – уговорить директора взять меня в следующий полет. Еще не знала как, но я это обязательно сделаю. А пока… МС-ит был единственным мужчиной на этой ферме, а значит, моим единственным шансом освободиться от гнета отца. Договориться с ним было невозможно. Это я уже проверила, и потому оставался только один вариант развития событий, который мне абсолютно не нравился. Я должна была его соблазнить. Соблазнить так, чтобы он был вынужден на мне жениться. Ужин удался на славу. Элоиза сидела за столом вместе с нами, беседуя ни о чем и одновременно обо всем. 20 минут, выделенные нам на ужин, превратились в час, а мы еще так и не опустошили свои тарелки. Впервые за этот день в этой столовой было по-настоящему светло, тепло и весело. И дело было не в камине или свечах, вставленных в канделябры. Такую атмосферу праздника задавала сестра директора. «Эльза, мы не разговариваем за едой», все-таки не выдержав, сделал мужчина замечание. «Ну и не разговаривай», шкодливо улыбнулась она, подмигнув нам. «Мы с девочками и без тебя прекрасно болтаем, правда, девочки?» Элоиза мне понравилась. Она была другой. Девушка значительно отличалась от людей и еще больше от МС-итов. На нее было по-настоящему страшно смотреть, ощущалась подавляющая аура, но тем не менее она мне действительно понравилась. Я искренне восхищалась тем, что она служит на космолете, что она смогла окончить космическую военную академию в годы, когда все вокруг искренне считали, что женщинам в космических войсках не место. Она вызывала уважение. «Веролика тоже хочет поступить в космическую военную академию. Сдала меня с потрохами Габриэла». Я еще даже покраснеть не успела, как Эльза прямо на глазах изменилась и помрачнела. Следующие ее слова несколько пошатнули мои симпатии. «Это плохая идея для такой неженки, как ты. Там не щадят. Причем не щадят ни физически, ни морально. В то время как просто взять и отказаться от обучения у тебя возможностей не будет. Стоит 50 раз подумать, прежде чем поступать туда». От обиды, поджав губы, я промолчала. Прекрасно знала, что своего все равно добьюсь, а насчет отказа... Как будто я здесь имела право на отказ. Да вся моя жизнь прошла под флагом несвободы. Лишний год ничего не сделает, но даст огромные перспективы. «Кого-то ты мне напоминаешь. Очень похожа на Каролину. Да, Эльдер?» Вдруг проговорила Эльза, приглядываясь ко мне через стол, но неожиданно ее интонации изменились на насмешливые. «О, да, Эльдер!» Она очень похожа на Каролину. Буквально посерев лицом, и Мсит, на которого все посмотрели, резко ударил ладонью по столу. Посуда подпрыгнула, несколько бокалов перевернулись, а по столешнице прямо на наших глазах пошла глубокая трещина. «Ужин закончен», — произнес он таким ледяным тоном, что вздрогнули все. Все, кроме его сестры. Несмотря на то, что многие еще не доели, девушки освободили стулья. Все свободны. Мы покидали столовую спешно, оставляя наедине недовольных друг другом брата и сестру. Мне, честно говоря, было все равно. Даже если они поубивают друг друга, мне будет это только на руку. Но слова Элоизы меня задели. Я не хотела быть ни на кого похожей. Как и любая девушка, я хотела быть одной единственной.